комиссия убедилась, что в самой конструкции подводной лодки была заложена ошибка, из-за чего любой выход на максимальную глубину мог оказаться смертельно опасным. Дело в том, что бортовой реактор на атомных лодках так или иначе связан с системой трубопроводов. Во-первых, он охлаждается водой, как обычная АЭС. Во-вторых, реактор, в свою очередь, косвенно воздействует на трубопроводы. Морская вода опресняется и расщепляется на водород и кислород. В любой системе трубопроводов имеются многочисленные сгибы и стыки. Обычно эти места тщательно свариваются. Если сварка выполнена по всем правилам, то соединение служит очень долго. Так вот, трубопроводы Трешера на стыках были не сварены, а запаяны по причине их труднодоступности. Разумеется, места пайки не могут выдержать той нагрузки, которая максимально допустима для соединений сварки. Все расчеты комиссии были заложены в ВВМ для анализа. Исходные данные компьютер принял следующие. Утром 10 апреля Трешер находился на максимальной тестовой глубине, то есть на глубине не менее 330 метров. Лодка шла со скоростью 15 км в час и вскоре сменила курс. В 9.09 в корпусе субмарины или в трубопроводной системе появилась пробоина примерно с ноготь величиной. В ту же минуту резко упала мощность насоса, поставляющего холодную воду для реактора. Командир Харвей приказал продуть цистерны и подниматься на поверхность. В 9.11 продувка внезапно прервалась, вероятно, из-за короткого замыкания в электрической цепи, после чего появились сбои в системе сжатого воздуха, вызванные возможным оледенением. В 9.12 отключился реактор, короткое замыкание. Электрическому двигателю, который в аварийных случаях замещает реактор, требуется на разгон от 10 до 50 секунд. Естественно, в этот период неизбежно падает скорость судна, что и случилось с Трешером. В 9.13 с лодки пришло последнее сообщение. Одновременно была проведена вторая попытка накачать цистерны сжатым воздухом, шум которого слышали снова 30 секунд спустя. В этот момент отказали практически все жизненно важные системы Трешера. Компьютер заключил гибель в 9.18. Комиссия предложила еще две версии, отличающиеся несколькими деталями, однако в одном версии сходятся. Между повторной попыткой продува и катастрофой прошло 4 минуты. Что происходило с Трешером в эти последние минуты, никто не знает. Что бы там ни было, но именно в этот промежуток времени всем на борту субмарины стало ясно — спастись никому не суждено. Останки Трешера были обнаружены 27 июня 1963 года. Сначала с помощью подводной фотосъемки на дне отыскались обломки, похожие на части металлических перил, обрывки материи и бумаг, а также баллон со сжатым воздухом, зарывшийся в илистое дно. Затем глубоководный батискаф обнаружил резиновый сапог с номером SSN-593 на подошве, несколько больших стальных обломков, изогнутые металлические и пластмассовые части разной величины. На расплющенной медной трубе тоже стояла цифра 593. А атомный реактор все еще покоится где-то на дне океана. От него не нашли и следа. Высшие американские офицеры уверяют, что реактор не опасен. Морские глубины, дескать, охлаждают его и препятствуют расплавлению ядра, а активная зона ограничена прочным нержавеющим контейнером. Возможно. И все же военные периодически обследуют воды в радиусе 350 километров от Бостона на предмет радиоактивности. О том страшном путешествии сегодня могут рассказать только снимки морского дна. На одной из фотографий раскрытая книга, заголовок которой невозможно прочесть. Что это? Роман из корабельной библиотеки? Дневник члена экипажа? Или та самая временная инструкция по эксплуатации, содержащая непоправимые ошибки? Похоже, эту тайну Нептун не выдаст никогда.